Тут же хватаю свою оторванную руку и кидаю ее в шар. Попадание. И копья вырываются из-под моего плаща. Острые стальные стержни протыкают тело оборотня насквозь. Именно этого я и добивался. С его плохим зрением он все время воспринимал меня больше. Плащ скрыл отверстия, и он не заметил их. Ярость застила его разум, и он забыл о них. Затем небольшая провокация, и он дал мне шанс. Три копья врываются в его тело. Одно в животе, второе в ноге, а третье в плече. Достаю из пояса серебряный яд и выливаю в лужу, а затем обмакиваю в него свою руку. Оборотень уже пришел в себя и кусает стержни, чтобы освободиться. Я поднялся и иду к нему. «Все для тебя, убиль Неминлос», — прошептал я, нацеливаясь в грудь. «Рука копье». Серебряная рука пробивает грудную клетку и пронзает черное сердце. В меня ударил фонтан крови. Приятная и теплая жидкость обволакивает тело, принося удовольствие и лечение. Крик боли ударил в уши. От него даже вода задрожала вокруг. Крик возвестил поражение вождя и разнесся на все королевство. Волк медленно умирает с моей рукой в груди. Он испускает дух и засыпает. Ярость и ненависть затихают. Его проклятая душа уже у меня, а лут уже в моем инвентаре. «Спа-си-бо!» Прохрипел он и умер. Я вытащил руку. Все вокруг крутилось. Слабость прокатилась по телу, и я плохо соображал. Дождь лил с небес, разнося странную и приятную мелодию. «У-у-у-у!» Прозвучало в тон мелодии. «Плач волков! Прощай, вожак! Прощай! Спи спокойно! Ты заслужил покой!» Гармиан, волчий вой заполонил все вокруг. Дождь будто стал продолжением этого воя. Волчий дождь. Я не знаю, откуда тут вообще дождь, но мне хорошо. Тело не слушается и хочется спать. Последнее, что я услышал, был странный шум, а затем земля стала дрожать. Глава 15. Колосс. Бедное раздавленное насекомое страдает так же, как умирающий гигант. Уильям Шекспир. Отец. «Это потрясающе», — сказал молодой парень в очках. «Но ты уверен, что с ними все в порядке?» «Что, братец, проклятий боишься?» — усмехнулся его брат. «Мы же под защитой волчьего проводника. Нам нечего бояться». «Согласен», — улыбнулся король. «Не волнуйся, Гарм, все будет в порядке. Я получил эти свечи на том чудном карнавале. Лерхастим сам презентовал мне их в знак признательности. Ты посмотри, какие они красивые. Такая тонкая работа и воск необычный. Здорово, папа, улыбнулись дочери. Дорогой, ему на плечо положила руку жена. Она была слегка взволнована. Гарми прав. Мой кузен Хасти вручил их тебе, но, мне кажется, спешить с ними не стоит. Она просяще посмотрела на мужа. К тому же у меня тоже есть хорошая новость. Вот, и мама на моей стороне. Нахмурился парень. «Ха-ха-ха, мой брат такой серьезный», — рассмеялся Сергоний. «А ты перестань лениться, только и делаешь, что маешься дурью и спишь», — фыркнул он. «Я кушать хочу», — сказала самая младшая дочь. «Давайте сначала покушаем, а потом на свечки ваши смотреть будем». «Отличная идея, золотце», — улыбнулся король. «Мы в кои-то веки собрались вместе и никуда не спешим». «Так давайте побудем вместе». «Да, папа». С трудом открыл глаза. Все тело жутко болело. «Ох, как же мне плохо». «Первое, что я увидел после того, как проснулся, это грязный каменный потолок. На нем растет мох и какие-то растения. Значит, лес не такой уж и мертвый, хоть что-то растет». «Проснулся». Услышал я голос рядом. «Ты как, Мор?» «Дан». Я присмотрелся. «Точно он». «Дантес, что происходит?» «Ну, тебя пожевал волк, потом чуть не проткнуло шипами, а после ты чуть было не упал в пропасть». «А так все хорошо», — усмехнулся он. «Ты не двигайся, я сейчас стараюсь ускорить твое снятие дебафа». «Какого?» «Ну, руку тебе отрастить пытаюсь». «О, мрак», — выдохнул я. «Что, все так плохо? Сам посмотри». Я повернул голову и уставился на культю. По локоть руки не было, только тряпье висело, но рана уже зажила. А что с самой рукой? Рэй как-то говорил, что чтобы восстановить потерянную конечность, ее можно заново отрастить, но это может и неделю занять. Или же пришить оторванную, но только если есть что пришивать, если она не так давно была оторвана и нормально соединяется. А у меня что? Эффект. Потеря руки. Кровь волчьего принца. Потеря руки. В тяжелом бою вы потеряли руку, и теперь ваши силы уменьшены вдвое. Внимание! Даже после смерти эффект не пропадет. Время окончания эффекта. 45 часов 12 минут 56 секунд. Кровь волчьего принца. Вы испили могучую кровь проклятого волка. Ваша регенерация способна даже отрастить потерянную конечность. Регенерация увеличена в 4 раза. Время действия. 47 часов 32 минуты 28 секунд. «Все не так плохо», — сказал я. «Рука хотя бы отрастет». «Да», — удивился жрец Танатоса. «Везет вам, вампирам». Напился крови его. «Ага», — усмехнулся я. «Но 2 дня я не боец». «Печально. А где Ванда?» «Я тута», — ответила девушка. Она сидела с удочкой у дыры в земле. «Ты что там делаешь?» — спросил я. «Пытаюсь достать лут», — ответила она. «Там слишком глубоко, вода и шипов много, потому скачок не использую. Вы тут с паучьими шагами пока заняты, а вот тот браслет очень красивый. Блин, почему я не взяла ремесло рыболова?» — расстроилась она. «Эх, я только вздохнул. Она неугомонна. Надо бы на лут посмотреть. Да, было бы неплохо. А вы достали свечу?» «Да, она у меня». «Когда ты победил, пол начал проваливаться. Ванда побежала за шаром, а я за тобой. Еле успели. Агарм. Его вытащили оборотни. Поклонились тебе и ушли». «Ясно», — хмыкнул я. «Неожиданно. Только сейчас я заметил, что вокруг кроме нас никого нет. Давайте пока посмотрим, что нам досталось». Я залез в инвентарь и начал его разбирать. Шкура волчьего вожака, черная свечка, несколько склянок с кровью, сердце волка, когти, клыки, латные рукавицы, поножи и душа. Все. Посмотрим, что у нас тут. Свеча греха. Тип осветительное приспособление. Ранг, черный. Прочность, 0. Свеча олицетворяет гнев и ярость, во всей ее губительной силе и разрушительных последствиях. Свеча подавления зла. Тип осветительное приспособление. Ранг, черный. Прочность, 0. Свет, испускаемый этой свечой, причиняет боль проклятым созданиям. Кровь волчьего принца. Тип ингредиент. Ранг, синий. Срок годности, 14 дней. Эффект. Регенерация организма увеличена в 4 раза. Срок действия, 48 часов. Утоляет жажду. Срок действия, 24 часа. Кровь принца Гармиана сильна. Используйте ее правильно, ибо дар просто так не достается достойному. Рукавицы волчьего вожака. Тип – рукавицы бойца. Ранг – красный. Защита – 30. Прочность – 200/200. Вес – 5 кг. Урон руками – плюс 30%. Изменяет кулак духа на кулак волчьего духа. Кулак волчьего духа – урон от духа – плюс 20%. Визуальный эффект от применения умения – волчья голова. Может моментально накопить зарядов для вспышки духа. Затраты энергии на вспышку. 5. Требования. Рукопашный бой. Уровень – 35. Сила – 130. Поножи волчьего вожака. Тип – поножи бойца. Ранг – красный. Защита – 30. Прочность – 200/200. Вес – 3 кг. Урон ногами. Плюс 30%. Изменяют штормовую ногу на шторм волчьего духа. Шторм волчьего духа, урон и скорость умения. Плюс 20%. Дополнительный урон от духа. Плюс 20%. Затраты энергии. Плюс 30%. Требования. Рукопашный бой. Уровень 35. Сила 130. Душа яростного волка. Тип энергетическая субстанция. Эта душа была искажена яростью и ненавистью проклятия. Некогда добрый и отзывчивый, принц Гармиан стал ужасающим волком Гармом. Возможно, виной всему сдерживаемые чувства внутри него и зависть к силе и отваге брата, которая вызывала в нем гнев. Он заразил своим проклятием многих жителей, заставив их разделить его ненависть. Дикий зверь страдает от своей ярости и жаждет покоя. «Аво», — выдал я, смотря на эти вещи. Серо-синие перчатки, стилизованные под волчьи лапы с когтями. С трудом примерил одну. Очень удобно. Мои когти не мешают, а наоборот помогают. На поножах тоже изображены волки. Очень круто. Мне такое пригодится, вещь-то красная. Одно я понимаю точно. Это все будет со мной всегда, но вечно пользоваться ими я не буду. Это, скорее всего, будет мне полезно, когда я пойду в трущобы. Однако против врагов, неуязвимых к магии духа, они будут бесполезны. Да и сейчас надеть их я не могу. С кровью мне очень повезло. Она мне в будущем сильно пригодится, но пока не нужна. А вот свечи немного странные. Черная свеча гнева. Появилась она на том странном карнавале чудес. Нужно будет поговорить о нем с Винделем. А вот белая свеча еще более странная. Она причиняет боль проклятым. Необычная вещь, об этом стоит потом подумать. Душу я отдал Убелю, ему она нужнее. Описание свечи говорит о многом. Проклятие для каждого индивидуально. Принцессы обратились в единого монстра, их доминирующим чувством стал голод. А спокойный Гармиан обратился в яростное животное, но толчком стала не ненависть, а зависть. Это показывает, что зависть может породить ненависть, и первоначальная основа свеч не так важна, как то, что было внутри. Ирония или насмешка? Непонятно. Тут все с одной стороны кажется очень ясным, но каждое новое добытое сведение меняет картину. Забавная вещь, хмыкнул я. Думаю, нам нужно вернуться к Винделю и отдать ему свечу, да и подлечиться мне нужно, а потом к озеру. Хорошо, ты пока поешь, а я пойду помогу Ванде, а то она там надолго застрянет. Ага, удачи. Кое-как я сложил вещи в инвентарь, а заодно перепроверил там все. Достал дневник брата и тот листок, что он оставил. Я уже думал убрать листок, как нашел на задней стороне какие-то цифры с посланием. 2 561 815 296. Наш маленький секрет. Тут не одна тайна. Хе-хей. Что это? Зачем ему оставлять какие-то цифры? Это стоит обдумать. Брат зачем-то хочет сохранить эту информацию в тайне. Это какой-то тайник или секрет. Пока ничего не понятно. Но раз он просит, то пока сохраню это в тайне. От всех. Ванда таки достала то, что хотела. Сказала, этот браслет дает дополнительную защиту от молний. Собравшись, мы направились в обратный путь. Лес еле слышно благодарил меня. Его печаль никуда не исчезла, потому что после нашего ухода цикл повторится. Но даже этой передышке он был рад. Оборотни ушли из леса, а куда, неизвестно. Быть может, потом они вернутся, а может и нет. Они ушли, чтобы похоронить своего вожака, а потом либо дождутся его воскрешения, либо выберут нового. Чтобы пройти через город, мы зажгли свечу. Очень неплохо помогает. Демоны и нежить тут же убегают с нашего пути, корчась от боли. Черт, круто. Я вообще-то думал взять с собой ту свечу из храма, но она была неподвижной, и я никак не мог ее снять, хотя сильно и не старался, боясь повредить. Эх. До дома мы дошли быстро, и Грифон нас уже встречал. «Вы как?» – забеспокоился он. «Идем». Мы погасили свечу и зашли в дом. «Так, Морео, раздевайся, одежду Антуану, а твою руку я вылечу, но это будет больно. Ты согласен?» – сказал Грифон. «Да, согласен», – быстро ответил я, еще не понимая, что меня ждет. Там меня раздели и поместили в центр какого-то магического круга. А затем началось что-то невразумительное. Меня начали лечить, самым болезненным способом, магией света. Я думал, умру от боли, когда в меня ударил лечащий поток. Это было явно лечащее заклинание магии света из лечения ран. Оно уменьшает время дебафа, и им же восстанавливали мою руку. Я уже не помню, сколько было боли, но мучили меня долго. Потом я провалился в сон. Когда я проснулся, рука уже была на месте. Хорошо. А еще я увидел это. Сопротивляемость свету. Плюс 9%. Нифига себе. Вот это меня истязали. Жутко-то как. Хорошо, что все прошло, но это было жестоко. Я поднялся и пошел мыться. Остальные тоже были в здании. Вендель, как обычно, работал. Дантес вместе с Вандой сидели внизу, Антуан бродил где-то недалеко. После приятного омовения я оделся в чистую одежду, которую мне оставил скелет, а затем спустился к остальным. «Ты как?» – спросили они. «Рука на месте и двигается хорошо. А вы как? Сколько я спал?» «Мы в норме. Часов 5 ты проспал». Вендель уже поблагодарил за свечу и пошел ее изучать. «Он все еще там. Хорошо. Тогда не будем ему мешать, а просто пойдем дальше. Нужно отправляться к следующему боссу. Тогда одевайся и пошли». «Хорошо, но думаю, стоит перед походом почитать. Все же не зря нам досталась та книга. Вполне возможно, второй принц будет крупным малым. Может, ты и прав». Мы достали книгу о гигантах и начали вчитываться в строки. «Ну что можно сказать, великаны бывают разные. Живые и неживые. К живым относят циклопов, верляк и прочих крупных гуманоидных ребят. А вот неживые, это големы. Огромные полуживые создания, которые состоят из разных материалов и живой плоти, которая либо торчит снаружи, либо скрыта внутри. Надеюсь, мы с таким не встретимся, хотя с нашей удачей». Этот парень, Вандер, очень подробно описал, как сражался с такими противниками, будучи еще совсем юным. Он боролся с гигантами, чтобы вернуть к жизни свою возлюбленную. Взбирался по их спинам, бил по уязвимым точкам и придумывал разные стратегии. Бонус от прочтения. Познающий колоссов, первого уровня. Урон всем существам типа колосс. Плюс 2%. Мда, у меня плохое предчувствие. Нашел Антуана и вернул свою экипировку. Он как раз закончил ее ремонтировать. И неплохо справился, почти как новая, даже швов не видно. Я надел свою находку, рукавицы и поножи. Очень удобно и хорошо сидели. Как только применил оружие вампира, когти стали такими же, только крупнее, но сила моя явно возросла. Это хорошо. Поблагодарив Антуана и попросив передать благодарность хозяину, мы отправились к озеру. Попутно убивали все, что попадется по дороге, но все же старались не привлекать внимания. Я испытал свою обновку. При применении кулака духа мой кулак, как обычно, светился белым, но свечение становилось похожим на волчью голову. Это выглядело впечатляюще. Вспышка духа была хороша, моментальный удар духовной энергией. Демонам он очень не нравится, и это круто. Со штормовой ногой тоже все обстояло интересно. Помимо урона духом, был и другой эффект. Серп может рикошетить от стены земли, что тоже полезно. Да, новым оружием я был полностью доволен. Мы уже подходили к городской стене, когда я ощутил что-то помимо голода и прочих чувств. «Дантес, ты чувствуешь?» – спросил я. «Да, тут кто-то есть». Мы направились к неизвестному, стараясь особо не шуметь и вновь входя в тихий режим. Находим врага, незаметно подкрадываемся и убиваем. Собираем лут и двигаемся дальше. Поднялись по лестнице и увидели это. Среди трупов у входа в квартал знати сидел рыцарь. Он сидел и молча смотрел на костер. На нем были темные латные доспехи с изображениями волков и глубокий черный капюшон на голове, скрывающий его лицо. Он сидел, держа в руках свой длинный меч, и смотрел на огонь. «Добрый день», — поздоровались мы, но рыцарь не ответил. Он молчал, спокоен, ни о чем не думает и будто спит. «Здравствуйте». «А, он будто проснулся». «О, простите, я не заметил вас». «Задумался просто. Тут особо нечего делать». «Да, хех, вы не видели Сидония. Это мой ездовой волк, когда в городе начался шум. Он убежал». «Нет, не видели. Меня зовут Морео, а это Дантес и Ванда. Мы случайно оказались в этом городе и ищем выход. А вы кто?» «А, он будто вновь проснулся». «О, Простите, я задумался. Со мной такое бывает. Меня зовут Баган из легиона волчьих рыцарей. Я солдат, и моя задача – сторожить это место. А разве легион – это стражи? Спросила Ванда. А, опять повторил Баган. О, простите, я опять провалился в раздумья. Без Сидония я не могу нормально думать. Раньше наш король был весьма воинственным и покорил множество врагов. Последними были кириванцы, забавный народ на севере. Но с ними мы помирились, после того как король женился на своей королеве Виктиме. После этого войны закончились, надобность в легионе отпала, и мы стали стражами. Я не жалею об этом. Тут так спокойно и безопасно. Хо, почесал я затылок. А почему вы тут сидите? А, о, простите. Что-то сегодня я сам не свой. Я сторожу врата в квартал знати. Король сам меня сюда поставил. Я никого не пускаю сюда. Мне сказали, что только с черными свечками можно пройти. С четырьмя сразу. Я никого не могу пустить. Простите. Даже того грифона не пускал. Хотя он и просил. Ну, тогда понятно. Извините, что потревожили. Мы пойдем тогда. А, о, простите. Отключаюсь я иногда от мира. Эхе-хе. Удачи вам. Увидите Сидония, скажите, чтобы возвращался. Без него мне одиноко. Обязательно. Мы отошли от странного рыцаря подальше. Он необычный. Лагает его, что ли? Или он и правда баг? Я его видела уже, сказала Ванда. Когда пробралась в квартал, на меня напали волки. И мой след они, похоже, взяли, как только я вошла. Сначала я подумала, что нашумела, но, похоже, это не так. Я издали видела, как он указал оборотнем на меня. Я думала, он просто тени не придала этому значения. А сейчас он меня даже не узнал. Похоже, он страж того квартала. Видели, сколько вокруг него трупов, и ни одного оборотня. Думаю, он сам один из них. За все время мы так и не увидели его лица. Пока нам это ничего не говорит. Он не пропустит нас без остальных свечей. Так что волноваться не стоит. Возможно, ты прав, но меня не отпускает мысль, что мы узнали нечто важное. Может о том, что королева была иностранкой, а войны после ее появления прекратились, предположила Ванда. Может быть, кивнул я, и это как-то связано с этим карнавалом. Я недавно видел сон. Я иногда такие вижу после битв с боссами. Там я увидел прошлое. И королева назвала некого Лера Хастема, причем тепло о нем отзывалась. Она явно что-то знала. Мне тоже иногда подобное снится, сказал Дантес. И это все очень подозрительно. Война прекратилась после женитьбы, а потом все вроде успокоилось и тут такое. Думаю, со временем мы все узнаем. Похоже. Все сложнее, чем нам кажется. Давайте займемся делом, а подумаем потом. Хорошо. Закончив разговор, мы направились к выходу из города. Все это слишком неопределенно и непонятно. Придется ждать и думать. Выйдя из города, мы оказались на краю скалы. Озеро виднелось в низине, потому нам приходилось спускаться по узкой тропинке, постоянно подвергаясь атакам летающих тварей, балли. Они старались скинуть нас с тропинки, но все же мы смогли спуститься вниз. Озеро, которое тут называлось просто пятном, было очень большим. С северной стороны был виден лес оборотней, на западе оно упиралось в стену, за которой начиналась тьма, на востоке, где стояли мы, сам город, а юг был пустынной каменистой равниной. Место с подсказкой мы искали долго, но нужное дерево все же нашли. Помимо записки тут был какой-то шар. Бинго, ты нашел мою подсказку. Возьми пирожок, если он еще не окаменел. Хе-хей. Ну ладно, не злись. Выманить второго принца несложно. Жахни по воде этой бомбой, если хочешь, и этот лентяй проснется. Кидай в центр. Чтобы победить, думай головой и подмечай необычное. Это и сложно, и очень легко. Удачи. Как обычно. Ничего не понятно и раздражающе. Ох, список пыток для него все растет. Значит, это бомба, которая может выманить рейд босса. Но вот вопрос, как его убить? Необычное. Похоже, придется опять разбираться по ходу дела. На обратной стороне листка ничего не было. Почему там было, а тут нет? Странно. Ладно, потом буду думать. Что скажете? Ты прав, будем решать на ходу. Ну, хоть не в одиночку будем сражаться, вздохнул Дантес. Да, я завалю этого босса. Он точно мой, весело заявила Ванда. А что это за штука? Она подняла шар и начала его подкидывать, как теннисный мячик. Это бомба, способная разбудить босса. Чё? Она от ужаса чуть не выронила его. Да, это было бы глупо, так умереть. Забавнее было бы, если бы еще и надпись высветилась: «Вы умерли или потрачено». Бомбу она аккуратно положила на место и отошла подальше. Бомбадия. Ранг, синий. Тип, взрывное устройство. Прочность, 10/10. Радиус действия, 50 метров. Мощная бомба, сделанная пьяным гномьим пиротехником Деем. На пятой такой бомбе мастера не стало, как и его дома вместе с домами соседей. Смешно. Ну что, я кидаю? Спросил Дантес. Стой. Тут же написано, если хочешь, заметил я. Ха, ты прав. Сохраним до самого босса. А далее началось веселье. Дантес поднимал каменюки побольше и кидал их в озеро. Так продолжалось минут 40. Жрец уже начал жалеть о своем решении. Он присел на землю, передыхая. И тут вода, обычно очень спокойная, начала дрожать. Разбудили. Поднялись большие волны, и озеро начало бурлить. Из воды поднялась огромная рука. Она была черной, длинной и худой, и у нее было два локтя. Вся в тине, каких-то растениях и грязи. Рука медленно опустилась на берег и застыла там. А затем начало подниматься и остальное. Он вылез. Огромное худое создание черно-серого цвета. Весь в грязи и тине после долгого сна в озере. Метров под 50 точно, очень большой. Ноги по колено в воде. Он, казалось, сделан из камня и грязи, однако на голове гиганта росли волосы, на каменном лице поселилась вселенская скука, а глаза слабо светились серым светом. Горбатая спина напоминала гору, из нее торчали руины и дома. Колосс серк ленивый. Рейд-босс. Вид, колосс. Тип, гуманоид. У-у-у, протянул он. Хочу, с, п, а, т, на, до, е, ла. От его голоса, казалось, все вокруг задрожало. У меня чуть уши не заложило. Он сделал шаг вперед, не обращая на нас внимания. Из-за него воды озера выходили из берегов, затопляя все вокруг. Земля дрожала, и казалось, он сейчас упрется в своды этого подземного мира. Демоны в ужасе бежали от него, а мы попадали на землю, не удержавшись на ногах. И как это побеждать? Спросила Ванда. «Будем думать», — сказал я, поднимаясь. Гигант вышел из воды и направился гулять по долине. За ним. Мы побежали за колоссом, судорожно думая, как это убивать. Чем ближе мы подходили, тем сильнее дрожала земля, и бежать становилось сложнее. Потерять его из виду, к счастью, затруднительно. Вот мы, наконец, нагнали его и зацепились за ноги. Он оказался очень скользким, поэтому мы быстро начали соскальзывать при ходьбе. Паучий шаг смог нас приклеить, но это помогало не слишком хорошо. А у Ванды его нет, потому она применила скачок, зацепилась и ждала, когда мы заберемся. Мы с Дантесом лезли вверх, жалея, что не имеем навыка арканы. Скачок сейчас бы пригодился, а лучше бы Рея сюда. Блин, когда он нужен, его нет, чтоб ему абрикосом подавиться. Ладно, у меня просто плохое настроение, потому я качу бочку на всех. Цепляться когтями было удобно, но приходилось искать твердые участки, потому что в грязи я скользил. Дантес испытывал похожие трудности, но кое-как мы все же добрались до пояса великана. Оттуда поползли к спине. За остатки домов держаться было удобнее, но они опасно обваливались. Да и ходил гад неровно, постоянно обо что-то цепляясь и спотыкаясь, отчего тряска была покруче, чем на американских горках. Был бы в реальности, меня бы давно стошнило. Мы карабкались и чувствовали, что долго так продолжаться не может, но все же забрались на горб и встали на странно мягком месте. Оно было теплым. «Необычное», — сказал Дантес. «Участок живой плоти. Значит, бьем». «Я приготовил умение». Дантес поднял большой шип, а Ванда подняла меч. Умение она решила пока не тратить. Вспышка волчьего духа. Яркая вспышка и мощный удар в уязвимое место великана. «Ау!» – простонал гигант и упал. Мы с трудом удержались на его спине. Нас чуть не завалило руинами и грязью. Из раны брызнула черная кровь. Она ударила фонтаном. На вкус оказалась жутко противной и, кажется, даже ядовитой. Также из раны начал подниматься черный дым. Мы решили, что не стоит его вдыхать. Мы поспешили удалиться от гиганта. Его полоска жизни просела на четверть. Неплохо. Бо-ле-но. Протянул Серк. Кто там? Он потянулся своей рукой. Теперь ясно, почему они у него такие длинные и тонкие. Чтобы было удобно дотягиваться. Ладонь ударила в то место, где мы только что были, и причинила небольшой урон телу. Это было видно по чуть просевшей полоске здоровья. Мы бежим вперед. Я активировал глаза жизни и стал искать другие живые участки. Их я нашел несколько. У сердца, на груди и на лбу. Решили разделиться. Я отправился к сердцу, Дантес к груди, а Ванда к лбу. Удачи. Каждый шаг отдавался в голове тугой болью. Ванда понимала, что в этой зоне она слишком долго быть не может. Боль была ноющей, хоть и не сильной. Выйти из этого места сейчас невозможно. Она, конечно, могла бы ненадолго выйти из игры, чтобы отдохнуть. Благо у нее своя капсула и ничего страшного не случится, но без нее друзья могут не справиться. Ведь отдых для нее будет быстрым, а для них он затянется. Если бы только брат не реролнулся или хотя бы оставил свои новые контакты, все было бы по-другому. Глупый брат. Прибью. Пообещала она. Но в целом все оказалось не так плохо. Тут она встретила Морра, а потом и Дантеса. Хорошие парни. Морр даже не затыкает ее как другие, а с улыбкой слушает. Он хороший. И его так весело дразнить. Дантес серьезнее, но тоже прикольный. Они, оказывается, суперлюди какие-то. Раньше Ванда думала, что быть другой, это круто, но послушав их, поняла, что все не так радужно. Она вернулась к реальности, потому что почувствовала приближение в пределах ауры. Резко влево, рядом падает рука гиганта, разрушая руины. Вторая рука тянется к Морру, но тот сам справится. У нее самое ответственное задание – ударить в лоб. А уж это она может. Скачок. Она переместилась вперед. Заряды она старалась экономить, ведь ей еще выбираться как-то. Прыгая по камням, она все же добралась до головы, но устоять там было непросто. Похоже, кто-то из парней попал в цель. У! Застонал великан и поднялся на ноги. Стоять оказалось очень сложно, поэтому она вцепилась в волосы на его голове. Речи о том, чтобы атаковать, даже не было, ей бы устоять. Морр уже победил двух боссов, так что она просто обязана одолеть этого. Гигант опять полез руками за спину, но при этом повернул голову на 180 градусов. Бо-ле-но. Надо, ее, ло. Следом новый удар, колосс припал на одно колено и уперся руками в землю. Его полоска жизни замигала на последнем отрезке. Он замер, и это был ее шанс. Она встала и подняла меч. Начала концентрировать ману в мече для удара, но тут гигант вновь резко мотнул головой и каст сбился. Черт! Разозлилась она, а голова вновь начала болеть. Как не вовремя. Плюнув на умение, она ударила так. Удар, удар, удар, еще удар. Она била мечом по голове чудовища. Черная кровь брызгала на нее, клубился ядовитый дым, но девушка была так зла, что не обращала на это внимания. Великан вертел головой, пытаясь скинуть ее, но она крепко вцепилась в волосы. Кхе-кхе. Она начала кашлять. Черный дым попал в ее легкие, и в глазах начало мутнеть. Тут она увидела приближающуюся к ней руку и застыла в ужасе. Эту руку атаковал Дантес. Он начал метать в нее каменные шипы. На вторую руку напал Морр, стараясь ее задержать. «Ванда!» — крикнул вампир и кинул ей ту бомбу. С трудом поймав ее, она начала с удвоенной силой бить по голове, стараясь пробить ямку в черепе. Все заволокло дымом, стало трудно дышать и даже думать. Из последних сил она активировала бомбу и кинула ее в выдолбленную дырку, а затем отпустила руку и начала падать. Сил думать или использовать скачок не было, хотелось спать. Взрыв. Ванду отнесло в сторону, и она летела прямо на камни, но тут ее что-то поймало, и она упала на мягкое. Придя в себя, она поняла, что ее поймали друзья, а точнее смягчили ей падение, из-за чего пострадали больше. Ведь на ней латы. Ох! Простонал Мор. Ты тяжелая. Жуть! Вторил ему жрец Танатоса. Ты теперь на диете. Хех! Она усмехнулась и посмотрела на колосса. У него не было головы, шеи и плеч. Снесло полтела. Братец Мора точно знает толк в бомбах. Ну и ну, прокомментировал Винт. Взрыв был не слабый. Это искусство, хихикнула Ванда. А затем начала проваливаться в сон. Но перед тем, как окончательно потерять сознание, она услышала другой голос, которого раньше никогда не слышала. «Спасибо, я, наконец, смог проснуться от этого кошмара». Глава 16. Нечто. Любая сказка может стать явью. Чернильное сердце. Ванда потеряла сознание, и нам пришлось отнести ее к Винделю. Поскольку она убила врага последней, то весь лут находится у нее, остается ждать ее пробуждения. Ничего на теле колосса мы не нашли и потому не стали заморачиваться. Сами мы с Дантесом не сильно пострадали. Этот босс действительно был проще. Хотя, вполне возможно, он простой потому, что мы были втроем. Будь я тут один, битва бы сильно затянулась. Как же брат смог пройти все в одиночку? Много вопросов и все без ответов. Мы пришли в дом и уложили Ванду на кровать. Влили в нее лошадиную дозу разных антидотов и прочего. Вроде ей полегчало. Через час она пришла в себя. «Ну и?» — спросил я. «Почему не сказала, что тебе так плохо?» «Прости», — опустила она взгляд. «Ты должна была выйти из игры и отдохнуть. Ты же говорила, что у тебя своя капсула. Прошитая, но не премиум-класса. Так что под долгое действие она не попадает, хоть и дает тебе много времени для игры. А как же вы? Я же буду довольно долго отдыхать, а вы тут без меня», — попыталась она возразить. «А мы уж потерпим», — сказал Дантес. «Иди, отдохни, а мы пока в трущобы сходим. Ты там все равно мало чем поможешь». «Простите», — погрустнела она. «Я просто не хотела быть обузой». «Ты наш танк», — улыбнулся я. «Ты просто не можешь быть обузой. Мы дождемся тебя и в канализацию одни не пойдем». «Ну, хорошо», — она кивнула. «Хотя, канализация», — засомневалась девушка. «Давайте тогда лут разберем». «Давай». Она выложила все на стол. «Итак, что мы имеем? Новую черную свечу, душу, кусочки металла, несколько светящихся камней, щит и меч, идущий в комплекте. Свеча греха. Тип — осветительное приспособление. Ранг — черный. Прочность — 0. Свеча олицетворяет лень и усталость, апатию и желание только спать. Она подавляет волю к существованию. Душа ленивого гиганта. Тип — энергетическая субстанция. Эта душа была подавлена ленью. Веселый и добродушный принц Серганий был большим любителем созерцать прекрасное. Он был хорошим воином, но больше всего он любил големов и помогал своей матери их создавать. Когда проклятие поразило его, он слился с частью замка и своими творениями. Он крушил все на своем пути, но вскоре устал и уснул в озере. Большая пластина тератиума. Тип – металл. Ранг – синий. Прочность – 100/100. Тератиум – это особый магопроводящий металл, один из стихийных материалов. Хорошо проводит магическую энергию, в особенности земную. Увеличивает прочность, защиту и вес предмета, но при этом для использующего предмет будет казаться легче. Малый камень мага. Тип – каменная субстанция. Прочность – 150/150. Камень мага – это источник магической энергии. Он поглощает силу вокруг себя и передает ее использующему, ускоряя восстановление маны на 15%. Однако долгое использование этого камня перегружает магические каналы волшебника, ослабляя силу и урон заклинаний на 5%. Безопасное использование камня – 1 минута. Щит и меч колосса Хивила. Ранг – красный. Тип – комплексное оружие. Требование – стиль стражника. Уровень – 40. Хивил был великим воином и знаменитым победителем великанов. Больше всего в жизни он ненавидел великанов и положил свою жизнь на то, чтобы уничтожить их всех. Для него были созданы специальные доспехи и оружие, которые по его желанию могли менять вес и размеры, что давало ему маневренность, а когда нужно, и силу, чтобы противостоять колоссам. Что случилось с великим воином, неизвестно, но поскольку в мире еще остались великаны, то значит, его цель не достигнута. Меч колосса Хивила. Урон 40-90. Физический урон плюс 30%. Прочность 200/200. Вес 5 кг. Дает умение клинок колосса. Клинок колосса, усиливающее умение. Меч становится в 2 раза больше. Урон плюс 40%. Сила всех умений плюс 40%. Время действия 20 секунд. Восстановление 10 минут. Щит колосса Хивила. Защита 100. Прочность 350/350. Вес 8 кг. Грузоподъемность плюс 30%. Иммунитет к рубящему оружию 70%. Иммунитет к колющему оружию 80%. Иммунитет к дробящему оружию 40%. Иммунитет к режущему оружию 100%. Дает умение стена колосса. Стена колосса, усиливающее умение. Щит поднимает силовое поле. Прочность и защита увеличиваются в 2 раза. Время действия 20 секунд. Радиус действия 2 метра от использующего. Восстановление 10 минут. Во время действия умения невозможно передвигаться. Вау, очень даже неплохой лут она собрала. Меч и щит прямо будто под ванду сделаны. Прямой одноручный меч с крестовой гардой и треугольный щит с изображением гиганта. Все очень круто. Ванда прямо сейчас хочет все испытать, и как бы мы ни просили ее успокоиться, она все же активировала умение. Меч стал двуручным, хотя она легко держала его одной рукой. Душу босса я убрал, чтобы потом отдать убелю. Лучше прибывшим жрице не светить другим божеством. Пластины тоже как раз для Ванды. Они ей пригодятся, как и камни. Похоже, тот, кто убивает босса и получает весь лут, это хорошо. Ну, это ей нужнее, хотя один камень Дантес себя взял. Мне без навыка эрудиции камень мага не сильно нужен. Ай, ладно, зато душа и свечка есть. После этого мы с трудом выпихнули Ванду в реал. Пусть отдохнет. Было у меня желание попросить ее связаться с лотосами, но передавать контакты я не могу. Увы. Она сказала, что попробует связаться с братом, но ничего не обещала. Она исчезла, а мы остались тут. Вскоре к нам пришел Вендель. Был он слегка потрепан и явно выбился из сил. «Вижу, вы справились», — заметил Грифон, устало усаживаясь в свое кресло. Несмотря на усталость, он был очень доволен собой. «Да, третья свеча у нас», — ответил я. «Скоро пойдем за картой». «Да, трущобы, место опасное. Сложно сказать почему. Я там был, но далеко пройти не смог, а Даггер не говорил ничего нового. Сказал только, призраки там водятся, и ни в коем случае не стоит шуметь. Есть там нечто, не смог он подобрать слов». «Понятно, будем иметь в виду. А у вас как успехи?» «Все отлично. Это очень большой пласт для исследований. Сейчас передохну и отправлюсь изучать дальше», с улыбкой сказал он. «А где ваша подруга?» «Ей пришлось выйти, Зеро для нее не та зона, где можно долго быть. Передохнет и вернется».